Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, мы встречаемся снова в рассказе о братьях Изаяччо. Меня принял император. Я возвращался домой, не чуя под собой ног. Но когда я вошел в свою комнату, там меня ждали господин Талейран и мой полковник Лассаль. И господин Талейран начал меня обхаживать всячески, чтобы я выдал ему секрет, переданный мне императором. «Все останется между друзьями», — говорил Талейран, — «и дальше этих стен не пойдет. Кроме того, беря с вас слово, император, конечно, не имел в виду меня». «До дворца всего минута ходу, месье Талейран», — ответил я. «Я попрошу вас сделать несколько шагов, если это вас не затруднит, и принести сюда письменное свидетельство императора, что, беря с меня слово, он не имел в виду вас. И тогда я буду счастлив передать вам наш разговор слово в слово». Он ощерился на меня, как старая лисица. «Кажется, месье Жерар немножко возомнил о себе», — сказал он. «Мсье Жерар слишком молод, чтобы понимать истинное соотношение вещей. Став постарше, он, вероятно, поймет, что со стороны младшего кавалерийского офицера неблагоразумно быть столь несговорчивым». Я не знал, что ответить, но тут Лассаль вступился за меня со своей обычной прямотой. «Малый совершенно прав», — заявил он. «Зная я, что он связан словом, я бы и не подумал расспрашивать его. Вы отлично знаете, мсье Талейран, что если бы он вам все рассказал, вы посмеялись бы над ним в душе, а потом подумали бы о нем не больше, чем я о пустой бутылке из-под бургундского. Что до меня, то я даю слово. Если узнаю, что он выдал тайну императора, в 10-м полку для него не будет больше места, и мы лишимся нашего лучшего фехтовальщика». Но государственный муж, видя, что полковник на моей стороне, обозлился еще больше. «Я слыхал, полковник де Лассаль, — сказал он с ледяной надменностью, — что ваше суждение о легкой кавалерии ценится очень высоко. Если мне понадобятся сведения об этом роде войск, я не премину обратиться к вам. Но сейчас дело касается дипломатии, и, надеюсь, вы разрешите мне иметь свое мнение по этому вопросу. Покуда благополучие Франции и личная безопасность императора вверены главным образом моему попечению, я буду использовать все средства, чтобы обеспечить и то, и другое, невзирая даже на прихоти императора. Имею честь откланяться, полковник де Лассаль». Бросив в мою сторону весьма недружелюбный взгляд, он повернулся на каблуке и мелкими бесшумными шажками быстро вышел из комнаты. По лицу Лассаля я понял, что ему не улыбается перспектива вражды с могущественным министром. У него сорвалось крепкое словцо, затем, схватив кивер и поддерживая рукой саблю, он с грохотом сбежал по лестнице. Выглянув в окно, я увидел, что две фигуры, высокая голубая и прихрамывающая черная, шагают по улице рядом. Вид у Талейрана был замороженный, а Лассаль размахивал руками и что-то говорил, очевидно, пытался помириться. Император велел мне не думать, и я старался выполнить его приказ. Я взял карты, которые Мурат оставил на столе, и стал играть в карты за двоих. Но я никак не мог вспомнить, какая масть была козырной, и, отчаявшись, швырнул карты под стол, затем я вытащил саблю и поупражнялся в колющих ударах, пока не устал, но ничего не помогало. Мысль моя работала, несмотря на все старания. В 10 часов я должен встретиться с императором в лесу. Из всех невероятных событий, которые случаются на свете, только это не могло бы мне прийти в голову нынче утром, когда я вставал с кровати. Но ответственность, какая страшная ответственность легла на мои плечи, и разделить ее со мной некому. Думая об этом, я весь холодел. Сколько раз я глядел в глаза смерти на полях сражений, но только сейчас узнал, что такое настоящий страх. Но затем я рассудил, что мне ничего не остается делать, как показать себя отважным и достойным солдатом, а пуще всего строжайше повиноваться полученным приказам. И если все сойдет благополучно, это будет начало блестящей карьеры, Так, переходя от страха к надеждам, я кое-как протянул этот долгий-предолгий вечер, пока не пробил назначенный час. Я надел шинель, ведь неизвестно, сколько времени мне придется провести ночью в лесу, а сверху опоясался саблей. Стащив гусарские сапоги, я надел башмаки и гетры, чтобы легче был шаг. Затем я осторожно вышел из дома и направился в лес. Чувствуя огромное облегчение, мне всегда становится лучше, когда проходит необходимость размышлять и наступает время действовать. Я прошел мимо казарм гвардейских егерей, мимо маленьких кафе, битком набитых военными. Среди множества пехотинцев, темным и офицеров личного императорского конвоя в светло-зеленом, я, проходя мимо, видел лазоревые с золотом мундиры моих однополчан. Гусары беззаботно потягивали вино и дымили сигарами, даже не подозревая о том, что предстояло их товарищу. Давайте-ка мы здесь прервемся, дорогие друзья, и довольно надолго, до следующего понедельника. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.